Сабине. Вид человеческого жилища, даже убогой бревенчатой хижины с глинобитным дымоходом у стены, был очень отраден для Грегуара. Этот молодой человек прибыл из прихода Накетош и большую часть дня скакал верхом по большому пустынному приходу Сабин. Он поехал не по обычной дороге на Техас, а ведомый сумасбродной прихотью направился к реке Сабин кружными путями через холмистые сосновые леса. Приблизившись к стоявшей на поляне хижине, Грегуар различил за рядом молодых сосенок пожилого негра, рубившего дрова. «Привет вам, дядюшка!» — крикнул молодой человек, натягивая поводья. Столь неожиданное явление заставило негра недоуменно поднять голову, но он ответил лишь «Здравствуйте, сэр», сопровождая свои слова учтивыми кивками. «Кто здесь живет?» «Здесь живет мастер Бат Эйкен, сэр». «Что ж, если мистер Бат Эйкен может позволить себе нанять человека, чтобы наколоть дров, полагаю, он не откажет мне в любезности и разрешит съесть миску супа и пару часиков передохнуть. Что скажешь, старина?» «Скажу, что мистер Бат Эйкен не нанимал меня колоть дрова. Если их не наколю я, это придется делать его жене. Вот почему я этим занимаюсь, сэр. Проходите же, сэр. Мастер Бат где-то поблизости, если не напился пьяным и не завалился спать». Грегуар, обрадованный возможностью размяться, спешился и завел коня в небольшой загон, окружавший хижину. Неухоженная, норовистая на вид маленькая техасская лошадка перестала щипать стерню и злобно покосилась на молодого человека и его прекрасного холеного жеребца, когда они проходили мимо. Позади хижины виднелся небольшой запущенный опытный участок хлопкового поля, вплотную примыкавший к сосновому лесу. Грегуар был довольно малорослый мужчина с крепкой коренастой фигурой и ладно сидевшей на ней одеждой. Он носил вельветовые штаны, заправленные в голенище, и синюю фланелевую рубашку. Пиджак же перекинул через седло. В его живых черных глазах появилось озадаченное выражение, и он задумчиво теребил каштановые усики, слегка затемнявшие его верхнюю губу. Грегуар пытался припомнить, когда и при каких обстоятельствах ему доводилось слышать имя Бада Эйкена. Однако от дальнейших размышлений на эту тему его избавил сам Бад Эйкен. Он внезапно возник в тесном дверном проеме, без остатка заполнив его своим крупным телом. И тут Грегуар наконец вспомнил. Этот техасец с сомнительной репутацией год назад сбежал с баю Пьер в Накетошском приходе с хорошенькой дочкой Батиста Шупика, Титрен, и женился на ней. Перед мысленным взором Грегуара встал яркий образ девушки, какой он ее запомнил. Аккуратная круглая фигурка, пикантное личико с дерзкими черными кокетливыми глазами, несколько высокомерные повелительные манеры, за которые она и получила прозвище Титрен, маленькая королева. Грегуар познакомился с ней на кадийских балах, на которые иногда заявлялся. И когда Грегуар приветствовал мужа Титрен, приятные воспоминания о ней придали его голосу теплоту, которой в противном случае могло бы не достать. «Надеюсь, вы в добром здравии, мистер Эйкен», — сердечно воскликнул он, приближаясь и протягивая тому руку. «Хуже не бывает, сэр, но вашими заботами, так сказать». Это был крупный, благообразный детина с висячими соломенными усами, скрывавшими рот, и давнишней щетиной на обветренном лице. Он любил повторять, что жизнь ему поломали женщины с их обожанием, забывая упомянуть о длительном воздействии магнолии и других марок, и совершенно игнорируя определенные врожденные наклонности, способные и без посторонней помощи разрушить чье угодно благополучное существование. Эйкен только что проснулся, и вид у него был неприбранный и полусонный. «Вашими заботами, если можно так выразиться, мистер... Сантьен, Грегуар Сантьен, я имею удовольствие знать даму, на которой вы женились, сэр. И вас, по-моему, тоже где-то видел», — неопределенно добавил Грегуар. «А!» — оживился Эйкен. «Вы один из этих редриверских санчанов?» И перспектива насладиться обществом одного из братьев Сантьен заставила его лицо просветлеть. «Мортимер!» — гаркнул он громовым голосом, достойным командира, возглавляющего отряд. Негр стоял, опустив топор, и, по-видимому, прислушиваясь к их беседе, хотя находился слишком далеко, чтобы расслышать, о чем они говорят. «Мортимер, живо поди сюда и возьми коня моего друга. мистера Санчена. Да пошевеливайся, дубина, пошевеливайся!» Затем, повернувшись ко входу в хижину, мужчина крикнул в открытую дверь. «Рен!» — так он произносил прозвище жены, Тит Рен. «Рен!» — снова рявкнул он и, повернувшись к Григуару, объяснил. «Она хлопочет по хозяйству». Тит Рен была на заднем дворе, давала корм единственной свинье, которая у них была, и которую Эйкин привез откуда-то несколькими днями ранее, заявив, будто купил ее в Мэне. Грегуар услышал, как женщина, подходя к ним, крикнула: «Иду, бат! Вот и я! Чего тебе, бат?» И затаил дыхание, когда она появилась в дверном проеме и заглянула в узкую покосившуюся галерею, где стояли мужчины. Ему показалось, что Тит Рен сильно изменилась. Она исхудала, глаза сделались больше, и в них застыло настороженное, тревожное выражение. Он вообразил, что испуг в ее взгляде вызван тем, что она не ожидала его увидеть. На ней была чистая домотканная одежда. Та самая, которую она привезла с собой с Баю-Пьер, однако башмаки были изодраны в клочья. Увидев Грегуара, женщина издала лишь тихий, сдавленный вскрик. «Это все, что ты скажешь моему другу мистеру Санчену?» «С этими каджунами всегда так», — извиняющимся тоном объяснил Эйкин гостю. «У них не хватает разумения признать при встрече белого человека». Сноска. Каджун — одна из групп акадийцев, населяющих Луизиану. Грегуар взял женщину за руку. «Очень рад вас видеть, Тит Рен», — от всего сердца промолвил он. До этого она по какой-то причине не могла произнести ни слова. Теперь же несколько истерично выпалила. «Вы должны меня извинить, мистер Грегуар. Я и вправду сначала вас не признала». Ее бледное лицо залилось густой краской, а глаза заблестели от слез и плохо скрываемого волнения. «Я думал, вы все еще живете там, в Гранте», — небрежно заметил Грегуар, обращаясь к Эйкину, чтобы отвлечь его внимание от явного смущения жены, которому и сам не мог дать объяснения. «Ну, мы действительно порядочно проторчали в Гранте. Но Грант — не тот приход, где можно найти пропитание. Потом я ненадолго подался в Вин и Кеда. Там оказалось не лучше. Но, знаете, сэр, чертов Сабин намного хуже любого из них. Здесь человек не может пропустить стаканчик виски, не выехав за пределы прихода, или даже в Техас. Я собираюсь все распродать и попытать счастье в Верноне». Пожитки Бада Эйкина, несомненно, не принесли бы большой прибыли при намечавшейся распродаже. Единственная комната его жилища была обставлена крайне скудно. Дешевая кровать, сосновый стол, несколько стульев — вот и все. На грубо сколоченной полке, служившей кладовой, лежало несколько бумажных свертков. Глиняная обмазка щелей между бревнами хижины кое-где отвалилась, и самая большая из дыр была заткнута кусками рваной мешковины и клочками хлопка. Единственным доступным взгляду приспособлением для мытья являлся стоявший на галерее жестяной таз. Невзирая на эти обстоятельства, Грегуар объявил о своем намерении заночевать у Эйкина. «Я лишь прошу позволения устроиться на ночь у вас на галерее, мистер Эйкин. Мой конь в не лучшем состоянии, ему ночной отдых тоже не повредит». Молодой человек хотел было объявить о своем грядущем намерении переправиться через Сабин, но, заметив умоляющий взгляд Тит Рен, прикусил язык. Никогда еще он не видел в глазах женщины такой отчаянной мольбы. И тотчас решил, что непременно все выяснит, прежде чем ступит на техасскую землю. Грегуар так и не научил свое сердце ожесточаться под взглядом женщины, на каком бы языке она ни говорила. Из сложенного вдвое старого лоскутного одеяла и набитым мхом подушки, которую Тит Рен дала Грегуару, на галерее ему соорудили постель, которая в конечном счете не была такой уж неудобной для молодого человека, привыкшего к суровой жизни. Улегшись в 9 часов вечера на это импровизированное ложе, Грегуар заснул крепким сном. Ближе к полуночи он проснулся от того, что кто-то осторожно тряс его за плечо. Это была склонившаяся над ним Тит Рен. Он мог отчетливо разглядеть ее, поскольку светила луна. Женщина до сих пор не сняла одежду, которую носила днем, но ее разутые ступни казались поразительно маленькими и белыми. Грегуар, тут же проснувшись, приподнялся на локте. «А, Тит Рен, какого дьявола? Где твой муж?» Ежели Бат дрыхнет, он не проснется. Даже если на него рухнет дом, он слишком много пьет. Теперь, когда женщина разбудила Грегуара, она выпрямилась и, по-детски уткнувшись лицом в сгиб локтя, тихонько заплакала. Через мгновение он уже был на ногах. «Боже! Тетрен, в чем дело?» «Ты должна сказать мне, в чем дело?» Молодой человек больше не узнавал победительную Тетрен, чья воля была законом в доме ее отца. Он подвел ее к краю низкой галереи, и они сели. Грегуар любил женщин. Ему нравилась дружба с ними, их аура, интонации, разговоры, их манера двигаться и оборачиваться. Ему нравилось, как шуршат их платья, когда они проходят мимо. Теперь он бежал от страданий, причиненных ему женщиной. Когда Грегуаром овладевало какое-нибудь всепоглощающее горе, он испытывал странное желание переправиться через реку Сабин и затеряться в Техасе. И уже поступил так однажды, когда его дом, старинная усадьба Сантьенов, перешел в руки кредиторов. Вид несчастной Тетрен был для него мучителен. «В чем дело, Тетрен? Скажи мне, в чем дело?» — продолжал твердить Грегуар. Женщина пыталась вытереть глаза грубым рукавом своего платья. Он достал из заднего кармана носовой платок и осушил ее слезы. «Там у них все в порядке?» — всхлипывая, спросила Тетрен. «У папы? У мамы? У ребятишек?» Грегуар знал о семье Батиста Шупика не больше, чем столб галереи у него за спиной, и тем не менее ответил. «Все в порядке, Тетрен, но они страшно скучают по тебе». «У папы хороший урожай в этом году?» «Он вырастил изрядное количество хлопка на Баю-Пьер». «И уже доставил его к железной дороге?» «Нет, еще не закончил собирать». «Надеюсь, они не продали красотку?» — озабоченно осведомилась Тетрен. «Ну, должен сказать, что нет. Твой отец говорит, что в приходе не найти такой кобылы, которую он был бы готов обменять на красотку». Тетрен покосилась на молодого человека со смутным, но мимолетным подозрением. «Красотка — это корова», — хмыкнула она. Их окружала темная осенняя ночь. Черный лес точно приблизился. Из его темной чащи доносились жуткие звуки, наполняющие южный лес в ночную пору. «Тебе тут не бывает страшно, Тетрен?» — спросил Грегуар, ощущая легкий озноб, вызванный странностью этого места. «Нет», — тотчас ответила она, — «я никого и ничего не боюсь, кроме Бада». «Значит, он плохо с тобой обращается?» «Я так и думал». «Мистер Грегуар», — придвигаясь к нему вплотную, зашептала ему в лицо Тетрен, — «Бад меня убивает». Молодой человек стиснул ее руку, прижал к себе, и у него вырвался возглас, исполненный жалости. «Никто не знает, кроме дядюшки Мортимера», — продолжала Тетрен. «Говорю вам, он меня бьет. У меня спина и руки, вы бы видели, все в синяках. Однажды, будучи пьяным, Бат задушил бы меня до смерти, если бы дядюшка Мортимер его не вразумил. Топорищем по голове». Грегуар оглянулся через плечо на комнату, где спал хозяин дома. Он задался вопросом, будет ли преступлением, если он прямо сейчас пойдет и отстрелит Баду Эйкину макушку. Сам он навряд ли счел бы это преступным деянием, но точно не знал, как могут отнестись к такому поступку другие. «Поэтому я вас и разбудила, чтобы рассказать об этом», — продолжала несчастная. «А иногда муж доводит меня до умоиступления. Он утверждает, что нас обвенчал не пастор, а техасский бродяга. Я теряюсь и не знаю, что на это ответить. А он мне тотчас... Нет, это был методистский архиепископ и продолжает насмехаться надо мной. А я не знаю, где правда». Затем женщина поведала, как Бат вынудил ее взобраться на злобного маленького мустанга-каштана, зная, что этот дьяволенок ни за что не потерпит у себя на спине женщину, и забавлялся, наблюдая за страданиями и ужасом сброшенной на землю Тетрен. «Умей я читать и писать, будь у меня карандаш и бумага, я давно написала бы папе. Но тут, в Сабине, нет ни почты, ни железной дороги. И знаете, мистер Грегуар, Бат сказал, что увезет меня в Вернон, потом еще куда-нибудь, и там он меня бросит. О, не оставляйте меня, мистер Грегуар, не оставляйте меня тут совсем одну!» — взмолилась бедняжка, снова раздражаясь рыданиями. «Титрен», — ответил Грегуар, — «неужели ты думаешь, что я такой бесчестный негодяй, что оставлю тебя здесь с этим?» И он закончил фразу мысленно, не желая оскорблять слух Титрен. После этого они еще долго беседовали. Женщина не хотела возвращаться в комнату, где спал ее муж. Присутствие друга уже подтолкнуло ее к внутреннему бунту. Грегуар уговорил Титрен прилечь на лоскутное одеяло, которое она дала ему, и отдохнуть. Разбитая усталостью, вскоре она крепко уснула. Грегуар же остался сидеть на краю галереи, дымя самокрутками из черного луизианского табака. Он мог бы уйти в дом и лечь вместе с Бадом Эйкином, но предпочел быть рядом с Титрен. Мужчина наблюдал за двумя лошадьми, которые бродили по загону, пощипывая мокрую тросы траву. Он продолжал курить. И перестал лишь тогда, когда луна опустилась за сосны. К нему подкралась длинная глубокая тень и поглотила его. Он уже не мог следить за полупрозрачным дымком своей сигареты и отшвырнул ее. Сон тяжело наваливался на него. Грегуар вытянулся во весь рост на грубых голых досках галереи и проспал до рассвета. Бад Эйкин испытал неподдельное удовлетворение, узнав, что мистер Сантьен намерен провести у него еще один день и ночь. Он уже успел почуять, что молодой креол по духу чем-то близок ему. Титрен приготовила для мужчин завтрак. Сварила кофе, конечно, без молока, зато с сахаром. Достала немного кукурузной муки из стоявшего в углу комнаты мешка и испекла лепешку. Поджарила ломтики соленого свиного сала. Затем Бат отправил жену вместе со старым дядюшкой Мортимером в поле собирать хлопок. Хижина негра была копией их собственного жилища, однако находилась на порядочном расстоянии, в лесной чаще. Мортимер с Эйкином выращивали урожай на паях. В самом начале дня Бат вытащил из застоявшего на полке мешочка с сахаром засаленную колоду карт. Грегуар швырнул их в огонь, заменив новенькой глинцевитой колодой, которую достал из своих сидельных сумок. Оттуда же была извлечена бутылка виски, которую гость презентовал хозяину, сказав, что ему самому она уже не пригодится, поскольку позавчера, оскандалившись в Клутьевиле, он дал себе зарок не пить. Все утро Грегуар с Бадом просидели за сосновым столом, курили, играли в карты и сделали перерыв только когда Титрен подала им гамбу-филе, которое приготовила в полдень, вернувшись с поля. Сноска. Разновидность креольского густого супа гамба, в который добавляют местную приправу филе, молотые сушеные листья сасафраса. Она могла позволить себе угостить гостя куриным гамба, поскольку у нее имелось с полдюжины кур, подаренных ей в разное время дядюшкой Мортимером. В доме было всего две ложки, и Титрен смогла поесть, лишь когда отобедали мужчины. Она дождалась, пока освободится ложка Грегуара, хотя первым суп съел ее муж. Это была очень ребяческая прихоть. После обеда женщина снова собирала хлопок, а мужчины играли в карты и курили. Бат выпивал. Бат Эйкин не мог припомнить, когда в последний раз так приятно проводил время в компании столь благодарного собеседника, сочувственно слушавшего историю его богатой событиями жизни. Он с немалым воодушевлением поведал о падении Титрен с Мустанга, довольно ловко передразнив ее жалобы на то, что ей не позволяют хоть немножко развлечься, после которых он и выдвинул любезное предложение прокатиться верхом. Эта история почему-то привела Грегуара в восторг, что заставило Эйкина припомнить еще множество подобных историй. К концу дня все церемонии между ними были оставлены. Они называли друг друга по имени — и Грегуар осчастливил Эйкина, пообещав задержаться у него на неделю. Титрен тоже прониклась витавшим в воздухе духом бесшабашности, который побудил ее приготовить на ужин двух кур. Она восхитительно поджарила их на свином сале. После ужина женщина снова устроила для Грегуара постель на галерее. Настала тихая прекрасная ночь. В воздухе разливался восхитительный сосновый аромат. Но хозяева и гость не думали им наслаждаться. Еще до того, как пробило 9, Эйкин рухнул на постель, забылся тяжелым пьяным сном и всю ночь провел в его объятиях, гораздо более цепких, чем обычно, благодаря подаренному Грегуаром виски. Когда Бат очнулся, солнце стояло уже высоко. Мужчина открыл рот и повелительно позвал Титрен, удивляясь, что кофейник еще не на огне. И куда больше изумляясь тому, что не слышит ее поспешного «Иду, Бат. Вот и я». Он позвал жену еще раз, потом опять. Затем встал и выглянул из задней двери на улицу, чтобы проверить, не собирает ли Титрен хлопок в поле. Но и там ее не оказалось. Бат поплелся к главному входу. На галерее все еще валялась постель Григоара, но самого парня нигде не было видно. Во двор зашел дядюшка Мортимер, на сей раз не для того, чтобы нарубить дров, а чтобы взять топор, являвшийся его собственностью, и вскинуть его на плечо. «Мортимер!» — крикнул Эйкин, направившись к негру. «Где моя жена?» Мортимер стоял неподвижно, ожидая его приближения. «Где моя жена и этот француз? Говори, не то отправлю тебя прямиком в ад!» Дядюшка Мортимер и прежде никогда не боялся Бада Эйкина, а с верным топором на плече чувствовал себя в присутствии этого человека вдвое уверенней. Старик с удовольствием вытер тыльной стороной черной жилистой ладони рот. Точно заранее смаковал слова, которые вот-вот должны были сорваться с губ. А затем размеренно, неторопливо произнес: «Надо думать, мисс Рен где-то около полуночи села на резвую лошадку мистера Санчена и ускакала в Накитошский приход». Эйкин разразился ужасным ругательством. «Оседлай каштана прежде, чем я досчитаю до 20!» — взревел он. «Не то сдеру с тебя твою черную шкуру! Шевелись, дубина! На свете нет такой четвероногой твари, которая не сумел бы догнать каштан!» Дядюшка Мортимер с сомнением почесал в затылке и ответил. «Да, мастер Бат, но, видите ли, еще до восхода солнца мистер Санчен переправился на каштане через Сабин».